41 глава. В моей квартире творилось что-то абсурдное и необъяснимо странное, как в каком-то дешевом реалити-шоу. Прямо передо мной стояла моя лучшая подруга и угрожала кровавой расправой моему же придуманному книжному герою, который оказался, до сих пор трудно в это поверить, настоящим демоном и обвинил Вику в ведьмовстве. И, кажется, небезосновательно. Самое время испугаться, но страха почему-то не было, только глухое раздражение. Так, я протиснулась между двух застывших друг напротив друга людей. Что вы тут за битву экстрасенсов устроили? Во-первых, выразительно посмотрела на Вику, никто меня в плену не держит, так что успокойся, закрой входную дверь, а потом иди на кухню и ставь чайник. Во-вторых, обернулась к Дайрану и ткнула пальцем ему в грудь. Не знаю, что ты такое на самом деле, но веди себя прилично. И умойся, наконец-то, а то весь в какой-то саже. Всю постель мне перепачкал, наверное. Демон не двинулся с места. Ну-ка быстро! Топнула я ногой. И, о чудо! Меня наконец-то послушали. Вика с громким и презрительным фырканьем сдула упавшую на глаза челку и гордо удалилась на кухню, где сразу же загремела посудой. А Дайран так уверенно шагал в ванную комнату, что это навело меня на странные, но пока что необоснованные мысли. Оставшись одна, я глубоко вздохнула и пошла закрывать дверь, которую Вика так нагло проигнорировала. На всякий случай взглянула за порог, чтобы убедиться, что свидетелей у нашего маленького представления не было. Где-то этажом ниже тихо пролаяла соседская собака, но в остальном же все было спокойно. Из квартиры Марка, как и всегда, не доносилось ни звука. Наверное, я должна переживать о том, что он подумает обо всем об этом, но, как ни странно, ничего подобного не произошло. Марк был очень приятным в общении парнем, вежливым и добрым соседом, и звук бьющегося стекла вернул меня в реальный мир, где моя кухня подверглась очередному акту Викиного вандализма. Закрыв, наконец-то, дверь, я с нарочитой бодростью направилась спасать кухонную утварь, одновременно с этим прислушиваясь к тому, как за закрытой дверью ванной плещется вода. «Мне просто интересно», — набросилась на меня подруга, едва только я попала в поле ее зрения. «Что этот монстр делал у тебя в постели? Ты вообще в своем уме?» «Спал», — вздохнула, глядя на разбитый стакан. «Лучше сядь и ничего больше не делай». Не в силах больше скрывать улыбку, я достала из-под раковины веник и совок, чтобы собрать осколки. «А я что-то не поняла», — протянула Вика, подозрительно прищурившись. «Чего это ты такая радостная?» Она вдруг ахнула и закрыла глаза рукой. «У вас что-то было, да?» «Просто я радуюсь, что ты разбила только бокал», — я закатила глаза. «А не разнесла мне половину кухни, как это обычно бывает». «Зубы-то мне не заговаривай». Ее тон сделался очень серьезным. «Отвечай, что было между тобой и этим чудовищем?» «Дурацкие сны между нами были», — нервно усмехнулась, выкидывая в мусорное ведро разбитую чашку. «И я тебе о них уже говорила». «Подожди, какие сны? При чем тут это?» «Бабушка говорила?» Подруга вдруг замолчала, так и не закончив мысль. «Что же там говорила твоя бабушка?» Я обернулась к Вике через левое плечо, но она уже сосредоточила свое внимание на чем-то другом. Снедаемая любопытством, что именно могло ее так удивить, я повернулась вправо и тут же почувствовала, как мои глаза увеличились в размерах. На пороге кухни стоял полуобнаженный Дайран, а единственной его одеждой было обернутое вокруг бедер светло-фиолетовое полотенце. Все мои книжные герои, придуманные раньше, меркли на его фоне и казались жалкой и дешевой подделкой. И пока мы с Викой восторженно разглядывали атлетическое сложение демона, тот, в свою очередь, взирал на нас с нескрываемым недовольством. Первое, что удивительно, в себя пришла Вика. «А ну, быстро оделся!» В ее голосе послышались визгливые нотки. «Во что?» — еще сильнее нахмурился Дайран. «Вся моя одежда в грязи эльфийских подземелий». «Да мне нап...» «Пойдем», — перебила я подругу. «У меня где-то в шкафу завалялись вещи отца, в которых он делал ремонт». Стоило мне шагнуть навстречу демону, как подруга тут же подскочила на ноги, становясь рядом со мной. От этого резкого движения Дайран напрягся, и на кончиках его пальцев вспыхнули маленькие языки пламени. «Да что опять началось-то?» – возмутилась я. «А то, что я тебя наедине с этим змеем-искусителем не оставлю!» – решительно заявила Вика, становясь между нами. «И не надо мне тут фокусы свои показывать. Я, знаешь ли, тоже много чего умею». «Только темная ведьма может хвастаться своим гнусным колдовством», – выплюнул демон и, резко развернувшись, пошел в спальню. «Слушай», – обратилась я уже к его спине, – «а не слишком ли ты хорошо осведомлен о том, что и где находится в моей квартире?» «У тебя слишком маленькое жилище», – бросил он, не оборачиваясь. «Догадаться нетрудно». «Хм». Я ни капли не поверила его словам, но возмущаться не стала, чтобы не подливать масла в огонь. Потратив минут 10 на поиски, я обнаружила старые потертые джинсы и довольно приличную футболку. Повезло еще, что отец у меня тоже в хорошей физической форме, иначе пришлось бы демону щеголять в одном только полотенце. И за стол переговоров мы сели только после того, как оставшийся наедине с одеждой демон снова появился на кухне в уже более приличном виде. «Я требую объяснений», – безапелляционно заявила Вика, буравя Дайрана пристальным взглядом. Демон же, в свою очередь, сложил руки на груди и хранил гордое молчание. «Только без скандалов», – предупредила я, решив взять на себя роль миротворца. «Давайте я первая начну». Я еще раз пересказала Вике все сны с участием Дайрана, решив, правда, не поднимать тему неудачного соблазнения, а после поведала и о нашем совместном пробуждении. «То есть он тот самый мужик, на которого ты мне жаловалась?» Подруга задумчиво поджала губы. «Но как так получилось, что он живой?» «Он все еще здесь», — холодно произнес демон. «Не надо говорить так, как будто меня здесь нет». «Хорошо». Я примирительно подняла ладони, взглядом веля Вике молчать. «Но все-таки почему ты здесь?» «Из-за тебя». «Меня?» От удивления я вскинула брови и чуть не уронила очки. «Послушай, я помню все твои обвинения, но уверяю, я не ведьма и никого никуда не заманиваю». «Я знаю, что ты не ведьма», — покачал он головой. «Но вот она, да. Она использовала тебя, чтобы...» «Так, мы ходим по кругу». Я сняла очки и устало потерла глаза. «С Викой мы разберемся позже». Подруга недовольно засопела, но промолчала. «Сначала расскажи, кто ты на самом деле и с чего решил, что я виновата в каких-то похищениях». «Меня зовут Дайран Орнхальд Эйвинд. Я правитель южной провинции Соединенного Королевства Лоридиан. Несколько лет назад стали пропадать мои подданные», – произнес он на одном дыхании. «И что важно, исчезали только мужчины, которые, правда, потом всегда возвращались обратно. Несмотря на все усилия магов, мы не могли найти похитителей. Но недавно, как раз тогда, когда вернулся Наридан, мне удалось проследить магический след, который и привел меня к тебе». «Ко мне?» «Ну вот, а я думала, что ничего меня сегодня уже не удивит». «Подожди, как ты сказал, звали того, ну, кто вернулся последним?» «Наридан», — ответил демон. «А до него были Лир, Арданеш, Шаград, Малик, Риндер». Я не дослушала, резко отодвинув стул, вскочила на ноги и бросилась в комнату. Либо все это было каким-то жутким совпадением, либо я действительно имела какое-то отношение к тому, что из мира Дайрана исчезали люди. «Даш, ты чего?» Через минуту в спальню вбежала Вика. «Я же писала о всех них». Я вытащила из ящика рабочего стола большую кипу черновиков. «И про Малика, и про Лира». Схватила с полки роман и потрясла им прямо перед лицом подруги. «И про Шаграта тоже». С хмурым выражением лица она забрала у меня книжку и начала ее пролистывать, ища подтверждение моим же словам. «Шаград?» — прочла она имя героя. «И Шаград, и Арданеш?» — я кивнула на совсем уже истрепавшийся роман о демоне и Мари. «Арданеш, кстати», — демон зашел в спальню, — «пропал уже во второй раз». «Наверное, это потому, что я снова начала про него писать». Я тяжело вздохнула и замерла, чуть не забыв выдохнуть. «Точно. Все сходится. Я начала писать про Арданеша, и он исчез. Значит, это я виновата. Ну так верни его», — как ни в чем не бывало, посоветовала Вика. «Вот проблема-то. Как я его верну, если я даже не знаю, как его похитила?» Нервы сдали, и я перешла на крик. «Это ты у нас двери силой воли открываешь!» «Не надо на меня кричать!» — крикнула в ответ подруга. «Я вообще-то за тебя испугалась!» «А я теперь боюсь тебя!» Моя фраза прозвучала в абсолютной тишине, разлетевшись болезненными осколками во все стороны.